Мов не вернулся. Батарей нет. Держись. Мы попробуем прорваться к храму Юстары, как только начнётся обряд. Даже не думайте. С этим я справлюсь сам. Выясните, что со шлюпкой, куда девался Олег. Дуброва оттеснили. К Ротанову подошёл почётный эскорт воинов. Приближалась заключительная церемония, ради которой он терпеливо сносил весь этот балаган. Храм богини Юстары расположился у подножия горного хребта, разорвавшего сплошное море черных трав в 2 километрах от поселка. Долина шепчущих листьев, так называлось это место. Ротанов не раз поражался точности и своеобразной поэтичности местных названий. Торжественная процессия, возглавляемая помощником жреца, шла по дну постепенно поднимавшегося по склону хребта ущелья. Дышалось с трудом, то ли от подъема, то ли от того, что воздух здесь был до предела насыщен влагой. Наконец, в глубине, на фоне серого неба, обрисовалась громада какого-то строения. И чем ближе они подходили к храму, тем больше Ротанов поражался мрачному величию этого сооружения. Сложенные из огромных неотесанных глыб серого камня стены производили почти циклопическое впечатление. Никакие механизмы не смогли бы разместиться в узком ущелье и поднять эти массивные глыбы на такую высоту. И тем не менее стены храма торжественно и величественно стояли здесь, прочно врезавшись в землю планеты. Седой древностью веяло от изъеденных временем замшелых глыб. «Слишком много противоречий», — подумал Ротанов. «Натуральное хозяйство, бронзовый век и вдруг стальные лезвия, самострелы. Теперь этот храм, сделанный наверняка не руками людей, тогда кем же?» «Слишком много загадок, слишком много тайн на этой планете». А узнали пока так мало, пока ничего существенного. Ничего такого, ради чего стоило, очертя голову, бросаться в гравитационную бездну. Где те, кто направляет к Земле черные корабли? Где подлинные хозяева планеты? Что, если он ошибся, если планета не имеет ни малейшего отношения ни к пузырям антипространства, ни к нападению на земные колонии? Что, если врагов следовало искать совсем в другом месте? Если здесь специально созданная хитрая и запутанная ложная приманка, обманный ход противника, желание увести их в сторону, выиграть время. В одном он был совершенно уверен, кто-то очень хотел, чтобы они опустились на Энну, кому-то это было надо. И кому-то еще они здесь очень сильно мешали. Он нащупал под одеждой длинное лезвие кинжала, которое вырвал из стебля в ночном лесу. Лезвие казалось холодным и надежным. Конечно, это не бластер, ну и я не простой охотник. Как бы дичь не поменялась ролями с теми, кто затеял этот мистический спектакль. Отстранив провожатых, Ротанов решительно шагнул к огромным, похожим на ворота, дверям храма. Ворота со скрипом тяжело приподнялись при его приближении, открывая мрачный и темный вход, из которого пахнуло холодом. Не раздумывая больше, Ротанов вошел внутрь. К его удивлению, в храме оказалось достаточно светло. Свет шел сверху, из узких щелей в потолке и от вездесущих здесь универсальных светильников, плодов гинга. Сделав несколько шагов, Ротанов остановился и даже не обернулся, когда с грохотом за ним захлопнулась дверь. Он не собирался показывать своим неведомым противникам, какое впечатление произвели на него эти захлопнувшиеся позади каменные ворота. И хотя теперь он остался как будто один, он не сомневался, что за ним наблюдает не одна пара глаз. Храм был прост, величествен и мрачен. Никакие перегородки не разделяли внутреннего пространства огромной конической башни, форму которой он не мог определить снаружи. Сложенные из грубо вытесанных камней стены поддерживали терявшийся во мраке свод. В центре храма, в сотне шагов от входа, возвышалась статуя женщины. От самой позы женщины веяло безысходной тоской, обыкновенным человеческим горем. Мрачноватый храм. Слишком мрачноватый для свадьбы. Ротанов подошел ближе к статуе. Лицо ее скрывало едва намеченное покрывало. Что означает этот повторяющийся символ женщины без лица? Безликая судьба? Или их боги так жестоки, что предпочитают прятать свои лица? Но тогда почему живая женщина тоже должна прятать свое лицо? Во всем этом некогда разбираться, да и не нужно. Есть вещи, не предназначенные для посторонних, принадлежащие только этому народу и этому месту. Он отошёл от статуи и лишь сейчас заметил у её подножия небольшой каменный бассейн, в котором плескалась вода.